Исследовал побочное и вредное действие, записывал, как разные дозы стимулятора сказываются на работоспособности подводников. И когда на базе экипаж докладывал командованию о блестящем выполнении боевого задания, ученик профессора Лазарева мог сообщить, что и его скромная задача выполнена. Действие феномина впервые изучено на подводниках в боевых условиях. Передо мною маленькая, напечатанная на плохой бумаге военного времени инструкция. Феномин по 0,01 грамма в таблетке принимать только в крайних случаях. Устраняет усталость и потребность в сне, вызывает прилив сил, повышает умственную и физическую работоспособность, укрепляет волю. С 1941 по 1944 год профессор Николай Васильевич Лазарев опубликовал 4 книги, обучил более 1000 курсантов. Но в душе он более всего гордится вот этим маленьким листком, который в годы войны вкладывался в аптечку идущих на боевое задание морских кораблей. Это был его, Лазарева, и его помощников личный вклад в разгром фашизма.